цветы и угодники. Кажется, у меня получится. Запись в журнале. Сол 504. Черт, это потрясающе! Черт, черт! Ладно, спокойно. Сегодня я проехал 90 километров. По моим расчетам, до МВА осталось 50 километров. Я доберусь до него завтра. Конечно, я взволнован, но крышу мне снесло по другой причине. Я поймал сигнал МВА. НАСА заставило МВА транслировать маячковый сигнал жилого модуля Ареса-3. А почему нет? Отличная идея. МВА — пижонистая, новенькая машина, готовая исполнить любой приказ. И они заставили его изображать из себя жилой модуль Ареса-3, чтобы мой марсоход поймал сигнал и сообщил мне, куда ехать. Это исключительная идея. Мне не придется блуждать по округе в поисках МВА. Я еду прямо к нему. Я поймал одиночный сигнал. Когда подберусь ближе, сигнал станет постоянным. Странно думать о том, что песчаная дюна не дает мне связаться с МВА, хотя он без проблем держит связь с Землей. МВА оснащен тремя резервными системами коммуникации, но все они в высшей степени узконаправлены и предназначены для связи в пределах прямой видимости. Между МВА и Землей нет песчаных дюн, когда они общаются. Они как-то заставили МВА транслировать радиальный сигнал, пусть и слабый. И я его поймал. Мое сегодняшнее сообщение гласило «поймал сигнал маяка». Будь у меня достаточно камней, я бы добавил «отличная идея». Но местность здесь действительно песчанистая. МВА стоял в юго-западной части Скиапарелли. Его конический корпус высотой 27 метров сверкал в лучах полуденного солнца. Марсоход перевалил гребень ближайшей дюны, волоча за собой прицеп. На несколько секунд притормозил, потом рванул к кораблю на максимальной скорости и остановился за 20 метров до него. 10 минут ничего не происходило. Астронавт в марсоходе надевал скафандр. Марк Уотни возбужденно вывалился из шлюза, упал на землю, поднялся на ноги. Глядя на МВА, протянул к нему обе руки, словно не веря своим глазам. Несколько раз подпрыгнул, подняв руки со стиснутыми кулаками. Потом опустился на одно колено и заколотил себя в грудь. Затем он подбежал к космическому кораблю и обнял посадочную опору «Б». Разомкнул объятия и повторил торжествующие прыжки. Утомившийся астронавт замер, раскинув руки, глядя на стройное инженерное чудо. Вскарабкавшись по лестнице на посадочную ступень, он добрался до взлетной ступени и вошел в шлюз, закрыв за собой дверь.